Глава 19. После объявления перерыва в коридоре произошли три стычки. К счастью, пока не между Филанами. Это еще было впереди. Толпа журналистов ждала перед выходом из зала суда, пока в самом зале многочисленные адвокаты пытались успокоить своих клиентов. Первым вышел Трой младший, на которого вмиг набросилась стая хищников, вооруженных микрофонами. Они заняли атакующую позицию. Мало того, что Трой страдал от чудовищного похмелья, так он еще лишился 500 миллионов долларов, поэтому был отнюдь не в настроении говорить об отце. «Вы удивлены?» — спросил какой-то идиот с микрофоном. «Чертовски верно подмечено», — ответил Трой-младший, пытаясь пробиться сквозь плотную толпу репортеров. «Кто такая Рэйчел Лейн?» «Полагаю, моя сестра», — огрызнулся он. Тощий мальчишка с неприятным лицом и тупым взглядом встал прямо на пути Троя-младшего, сунул ему в лицо диктофон и поинтересовался. «Сколько незаконно рожденных детей было у вашего отца?» Трой-младший инстинктивно оттолкнул диктофон, который ткнулся парню прямо в переносицу. И когда тот начал заваливаться назад, нанес ему сокрушительный хук слева, пришедшийся Хилику в ухо и отправивший его в нокдаун. В испуге судейский помощник подтолкнул Трое младшего в обратном направлении, и они быстро ретировались. Рэмбл плюнул на другого репортера, и только напоминание коллеги о том, что мальчишка не в себе, сдержало репортера от того, чтобы дать ему сдачи. Третья стычка случилась, когда Либи Гайл и Спайк вышли из зала, предводительствуемые Брайтом. «Никаких комментариев!» — громко крикнул Брайт, смыкающийся вокруг них стаи. «Никаких комментариев! Пожалуйста, освободите дорогу!» Ничего не видящий от слез Либи Гайл споткнулась о телевизионный кабель и повалилась, увлекая за собой оказавшегося на ее пути журналиста. Тот громко выругался, поднимаясь на четвереньки, и в этот момент Брайт легнул его в ребра. Журналист взвыл, снова повалился на пол, заметался, пытаясь подняться, и нечаянно наступил на подол платья Либи Гайл, за что та отвесила ему полноценную оплеуху. Спайк был уже готов убить беднягу, но в этот момент вмешался судейский помощник. Помощники успешно предотвращали готовые вспыхнуть драки, неизменно принимая сторону Филанов. Они помогали осажденным наследникам и их адвокатам протолкаться через коридор, добраться до лестницы и вырваться из здания. Адвокат Грит, представлявший Мэри Роуз Филан Джекмен, был поражен количеством собравшихся журналистов. Зов первой поправки, или его собственного примитивного понимания ее, прозвучал в его сердце, и он почувствовал неодолимое желание свободно высказаться. Обняв за плечи свою обезумевшую клиентку, он решительно прокомментировал шокирующее завещание. Разумеется, оно явилось следствием помрачения рассудка завещателя. Чем иначе объяснить тот факт, что Трой Филан отписал такое огромное состояние никому неизвестной наследнице? Ведь его Грита, клиентка, обожала отца, была к нему сердечно привязана, боготворила его. По мере того, как Грит болтал и болтал о неземной любви отца и дочери, та, наконец, ухватила намек и начала громко рыдать. Грит и сам был на грани слез. Да, они будут бороться. Они опротестуют эту чудовищную несправедливость в Верховном суде Соединенных Штатов. Почему? Потому что знают, Трой Филан упокой Господь его душу, любил своих детей, и они отвечали ему тем же. Между ними существовала нерасторжимая связь, закаленная тяготами и трагедиями жизни. Они будут бороться, поскольку их обожаемый отец просто был не в себе, когда подписывал этот чудовищный документ. Джош Стефорд спешил. Он тихо перебросился несколькими словами с Харком Геттисом и другими поверенными, пообещав послать им копии возмутительного завещания. Их разговор протекал, на первый взгляд, дружелюбно, но враждебность нарастала с каждой минутой. В вестибюле Стефорда поджидал знакомый репортер из «Пост», и Джош проговорил с ним минут 10, умудрившись ничего не сообщить. Особенно журналиста интересовали Рэйчел Лейн, ее биография и связанные с ней факты. Вопросов было задано множество, но Джош не имел на них ответов. Оставалось надеяться, что Нейт разыщет ее раньше, чем это сделает кто-то другой. Благодаря средствам телекоммуникации и новейшим каналам связи, известие о скандале мгновенно вырвалось за пределы зала суда и разнеслось со скоростью света. Репортеры схватились за свои сотовые телефоны, ноутбуки и блокноты. Крупнейшие радиостанции начали транслировать ее спустя 20 минут после объявления перерыва в заседании суда. А через час первая круглосуточно болтающая телепрограмма запустила нескончаемый сериал с постоянными повторами, который вела в прямом эфире журналистка, обосновавшаяся перед зданием суда. Ошеломляющая новость пришла из... начала она и изложила события довольно близко к фактам. Пэт Соломон, последний, кого Трой призвал в руководство Филан Групп, сидел в глубине зала суда. Он был главой совета директоров в течение последних 6 лет, 6 тихих лет процветания. Ему удалось выскользнуть на улицу неузнанным репортерами. Теперь в своем лимузине Пэт пытался осмыслить последний бомбовый удар Троя. Он не был потрясен. После 20 лет работы с Троем ничто не могло его удивить. Реакция этих идиотов, детей Троя и их поверенных, радовала Пэта. Однажды Соломону поручили невыполнимое — найти в компании работу, которую Трой-младший мог бы делать, не нанося фирме значительного ущерба. Это был кошмар. Испорченный, инфантильный, плохо образованный, лишенный каких бы то ни было способностей к управленческой деятельности, Трой-младший за рекордно короткий срок практически уничтожил отдел минеральных ресурсов. Тогда Соломону был дан зеленый свет на то, чтобы выгнать его. Спустя несколько лет история повторилась с Рексом, также рассчитывавшим на благосклонность, а главное — на деньги отца. Кончилось тем, что Рекс попытался уговорить отца уволить Соломона. Годами остальные дети и их матери подлизывались к Трою, но этот орешек был им не по зубам. В личной жизни он потерпел полное фиаско, зато ничто не мешало отлаженной работе его обожаемой компании. Между Соломоном и Троем никогда не было доверительных отношений, за исключением, быть может, Джоша Стефорда. У Троя вообще не было близких друзей. Блондинки, которые делили с ним постель, заменяли ему друзей. А после того, как он отошел от дел и сдал физически и интеллектуально, между директорами его компании пошли разговоры о том, кто ее унаследует. Считалось, что Трой вряд ли оставит фирму детям. Он и не оставил, во всяком случае, тем, кто на это рассчитывал.